После выборов. Несколько недель после победы на выборах и до вступления в должность президента были наполнены для Владимира Владимировича многими событиями и встречами. В течение всего лишь 10 дней до инаугурации Владимир Путин открыл чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге, отстоял пасхальную службу в Исаакиевском соборе и принял участие в церемонии по возвращению в Екатерининский дворец фрагментов янтарной комнаты. Он провел важные переговоры с новым японским премьером Исиро Мори. Даже 4-дневный отдых в Сочи не был для Путина спокойным. И в промежутках между горными лыжами и ловлей камбалы он продолжал консультации о составе будущего правительства и выезжал в Белгород, чтобы вместе с президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыть мемориальный комплекс на знаменитом Прохоровском поле, на котором летом 1943 года происходило самое крупное в истории войн танковое сражение, переломившее ход Курской битвы. Президенты трех славянских стран впервые собрались после встречи в Беловежской пуще в декабре 1991 года. В Кремле тем временем заканчивались последние приготовления к инаугурации по новому сценарию. Торжественная церемония официального вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента России прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Положив правую руку на специальный экземпляр текста Конституции, Путин произнес предусмотренную Конституцией присягу. В залах дворца находились в момент принесения присяги члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного суда, а также члены правительства, патриарх, предстоятели других религиозных конфессий, высшие военачальники и другие специально приглашенные лица. На церемонии инаугурации Владимир Путин принял от первого президента России Бориса Ельцина знак президента. Вся церемония продолжалась 1 час. В коротком выступлении после присяги Путин обозначил свои приоритеты: процветание и сила России, сплочение ее народа и защита интересов и прав российского гражданина, сбережение и развитие демократии. Сенсаций или каких-либо неожиданностей не было. В связи с вступлением в должность президента и в соответствии с Конституцией, Владимир Путин принял 7 мая отставку всех членов Кабинета министров, руководителей силовых ведомств и главных чиновников Кремлевской администрации, поручив, однако, всем этим лицам исполнять свои обязанности впредь до утверждения структуры органов исполнительной власти и осуществления в установленном порядке назначений на соответствующие должности. Это не породило ни в обществе, ни в структурах власти никаких волнений и беспокойства. Все были уверены, что больших перемен в персональном составе органов высшей власти не произойдет, по крайней мере, до конца 2000 года. 8 мая Владимир Путин провел в Курске, где он участвовал в открытии триумфальной арки, воздвигнутой здесь в память о знаменитой битве на Курской дуге. 9 мая, в День Победы, президент принимал военный парад на Красной площади. Это была 55-я годовщина Победы, и было решено отметить ее более торжественно, чем обычно. Близость праздника Победы и Дня Инаугурации объединила в сознании многих граждан страны эти разные события. Особое внимание и участников праздника, и гостей Москвы привлекли два обстоятельства. Парад Победы должен был принимать только что вступивший в должность новый президент России, а открывали этот парад 5000 ветеранов Великой Отечественной войны, собравшиеся в Москву из всех стран СНГ и из Прибалтики. Через 55 лет после окончания войны по Красной площади пронесли Знамя Победы, а следом, четко соблюдая строй, проходили 10 сводных полков участников войны со штандартами тех 10 фронтов 1944-45 годов, которые составляли тогда действующую армию. Состоялось необычное. Одновременно внушительное и трогательное зрелище. Каждому из участников этого марша было уже за 70 лет. Было видно, что Путин с трудом удерживает слезы. Его отец тоже ветеран войны и один из героев Ленинградского фронта. Умер всего за несколько дней до назначения сына премьер-министром России. В своей речи на параде Путин особо приветствовал фронтовиков из стран СНГ и из Прибалтики, называя их нашими боевыми братьями и сестрами. «Мы вместе», — сказал президент, — «отстояли мир, не дали перекроить историю, защитили большую советскую родину, сохранили независимость нашей страны, внесли решающий вклад в победу над фашизмом». Но торжества и праздники закончились, и наступили будни. Интересно отметить различия в оценках всех этих событий в газетах и журналах. Газеты левого направления крайне преувеличивали общие масштабы инаугурационных торжеств. Василий Сафранчук в газете «Советская Россия» писал: «По своей помпезности эта церемония превосходила самые пышные венчания на царство или возведение на трон августейших особ Средневековья. Во всяком случае, в новейшей истории мы не наблюдали таких церемоний ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии, ни тем более в Африке. Приведение Путина к присяге по своей символике скорее напоминало возведение на трон монарха, нежели вступление в должность демократически избранного президента. Сверхпышная церемония в Кремле, развивал эти же измышления Александр Проханов, свидетельствовало о личной склонности Путина к знакам достоинства, о его управляемости и возможности манипулирования им, а также о комплексе неполноценности выходца из низов. Этот обряд имеет метафизический смысл преемственности не просто государственной власти, но всего чудовищного замогильного ельцинизма. Между тем, никакой особой пышности в процедуре инаугурации Путина не было. Пышностью отличалось убранство Андреевского тронного зала и соседних с ним залов Большого Кремлевского дворца, который был отреставрирован еще при Ельцине. Сама же процедура инаугурации была достаточно простой и скромной, и на нее не приглашали даже глав государства СНГ, не говоря о странах дальнего зарубежья. Французская газета «Фигаро» писала: «Новый хозяин Кремля провел церемонию своей инаугурации со свойственной ему военной скромностью, которая в последние месяцы стала фирменной маркой Путина. Выступление самого Путина было лаконичным и емким. В нем не было недосказанностей, все в нем было выражено ясно и четко, что заметно контрастировало с содержанием речей эры Ельцина. Озадачивает лишь умолчание чеченской проблемы». На самом же деле общее впечатление от церемонии инаугурации, от парада Победы и от больших приемов в Кремле 7 и 9 мая у большинства граждан России и почти у всех наблюдателей было положительным. Уже первые опросы общественного мнения показали высокий уровень доверия населения страны к президенту Путину и, напротив, падение доверия тех же людей к средствам массовой информации. Спало какое-то напряжение, которое чувствовалось в стране в самых разных слоях населения из-за нестабильности власти.